Алло. Человек возьмите, там все мои реквизиты. Влада, Сергей Николаевич, человек возьмите с автомата. Алло. Самое время для мантры. Да пребудет с тобой свет. Да пребудет с тобой свет. Суки, как вы заебали. Еще зимой весь подъезд обосрёте. Мантра. Она. Становится легче? Чувствуете, вот бесовское что-то выходит из вас? Хорошо. Александр? Хорошо. Упал телефон. С мужчинами, поэтому я же предлагаю вам попить. Надо его вернуть. Авито мне в помощь. Да прибудет с тобой свет, владелец телефона. Я жду тебя. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А мы общались с вами на Авито, да? Да. По поводу, вот я ваш телефон нашел. Скажите, пожалуйста, а когда мы могли... Как вас зовут, извиняюсь? Что еще раз? Как вас зовут, извиняюсь? Глеб, меня Малафей зовут. Скажите, пожалуйста, когда бы мы с вами могли встретиться, чтобы я вернул вам телефон? Смотрите, а где бы вам удобно было? Мы можем на Столярном переулке, там, где я его нашел, или же... Мне было бы удобнее на Старой деревне или на Беговой. Можете, может, подъедете на Столярный переулок, чтобы я сам москвич вообще. Мы тут на мероприятии вот в Питере на буквально 2 месяца приехали. Я не особо и город знаю. Я бы вот хотел вернуть просто. На какое метро? Метро вы говорите? Это не метро, это Столярный переулок, там, где вы его и потеряли. А, ну, давайте. А когда, да, когда вам удобно будет подъехать туда? А вот до какого числа здесь? Смотрите, у нас братство, свидетели света, мы тут проводим мероприятия, у нас мы еще, ну, недели две мы будем в Питере, у нас шествия, мантры, в общем, у нас такое доброе направление, у нас еще 2 недели где-то мероприятий по Санкт-Петербургу. Давайте тогда завтра. Давайте, а во сколько? 5, да? Хорошо, Глеб, давайте я вам завтра... Вы или на Авито мне пишите, если у меня телефон будет недоступен, или звоните сразу на этот номер. У вас там Лабиан же на заставке стоял, да? Я вас спрашивал. Да. Все, тогда да, ваши, просто так, чтобы убедиться. Хорошо, Глеб, давайте я тогда жду завтра вас к 5, я тогда буду на Столярном переулке возле Булочной. Хорошо. Хорошо, давайте, до свидания. Да, здравствуйте. Алло, Глеб, здравствуйте, это Малафей. А как у нас там все в силе? Да, я уже на месте. А вы уже на Столярном переулке? Да, вот в кафе сижу, кофе пью. Глеб, а можно вас такой просьбе попросить? Да. Вы не могли... У вас нету случайно с собой тетрадки или листика какого-то? Листики есть. А ручка есть у вас с собой? Да. А сколько листиков у вас есть? Много. Глеб, а не могли бы вы сейчас сделать на 10 листиках написать, и вы бы мне очень помогли, мне ни вознаграждения за телефон, ничего не надо. Вы могли бы на 10 листиках написать... свидетели света сегодня на Столярном переулке в 21:00. Мы просто сегодня у нас мантры будут, а я не успел подготовиться. Не могли бы помочь 10 листиков вот так написать? Запомнили, что писать? На листиках напишите красивым только шрифтом «Свидетели света сегодня с мантрой в 21:00». Свидетели света сегодня что еще? С мантрой в 21:00. Мантрой, да. Сегодня в 21:00. 21:00, да. Глеб, а можете 10 копий таких листиков сделать? Да, большими буквами, да? Большими буквами, да, вы умничка, молодец, что поняли. Хорошо. Спасибо вам большое, я через 10 минут, как буду подъезжать, вас наберу. Хорошо. Да, алло, Глеб, ну что вы там? Я уже закончила, вы здесь сейчас? Мы же с вами договорились у входа в булочную. Глеб, а у вас с собой случайно скотча нету? Скотча нету. Скотча нету с собой, да, я тогда... По пути возьму. Давайте у входа в булочную. Хорошо. Тогда я во всем белом буду. Хорошо. Я вас как узнаю? Я в школьной форме. Давайте у входа в булочную, я через 1 минутку буду. Хорошо, давайте. Да. Алло, Глеб, это Малафей. Глеб, смотри, там видишь 3 наших машины стоят? Там стоит красная Peugeot и за ней еще 2 стоит, серая и белая. Как с булочной выходишь, через пешеходный, если они... Видишь их, да? Да, я вижу их. Ты можешь каждой машине подворник положить в эту бумажку? Подворник, только аккуратненько подворник положи. Ага. Вот, и получается там, когда выходишь с булочной, справа стоят три первых черных машины. И им подворник положить. Красная Peugeot стоит. Да. Положи ей подворник одну, один буклетик про свидетели света. Это нашего братства машины, ребята заберут, так как у тебя скотча не было с собой. Трубочку не ложи, чтоб я тебе помогал. Вот все, положу одну. Что, прости? Положу одну. Подворник. И там за ней еще две машины стоят. Положи им подворник. Сейчас. Еще второй, еще. Точнее, третий. Да. Это наше братство. Ты не слышал что-то? Ничего о нас не слышал? О нашем братстве ничего не слышал, Глеб? Нет. Это свидетели света. Мы мантры поем за успех, за любовь. Там мотив простой. Мир и радость всему свету. Незнакомый, нет, мотив? Не очень. Если интересно, мы бы тебя ознакомили. Так, все, я... Три машины. Я... Смотри, там получается, как с булочной справа машины припаркованные. Как выходишь с булочной, поворачиваешь направо. Хочешь, можем мантру потом спеть, которая пополняет энергию и весь психоэмоциональный баланс? Если даже не знаю. Нету проблем с усталостью, с хронической и так далее, мы, в принципе, могли бы пропеть, если надо, нам не жалко. Да нет, я здоров, спортсмен. Нет, ну это ж не про здоровье, я про энергетику. Булочный. Я дико извиняюсь, ты ж не так стоишь, налево поворачиваешь от булочной. Ладно, вот налево повернул, да, дальше. Вышел из булочной, повернул налево. Да. И там стоят первые три машины темные стоят, или четыре машины темные стоят, правильно? Да, три темных, одна серая, и в одной, ну, первая машина, там кто-то там сидит. Там одна уезжает сейчас. В ту, что уезжает, это там человек мантру спешит петь. Начиная с третьей машины. Это Nissan. Третья темная Nissan, да? Да. Да. На Nissan, на следующую и на следующую. Потом идет Лада Веста серая. Да. Сейчас. Да прибудет с тобой свет. Спасибо, что помогаешь нашему братству. Наше братство тебе очень благодарно. И как ты видишь, мы тоже тебе доброе дело сделали. Мы нашли твой телефон. И мы не корыстное братство. Мы помогаем людям, если надо будет. Мы и мантру тебе пропоем. Хорошо. Все, поставил меня. Так, сколько у тебя буклетов осталось? Два. Там мальчик с девочкой стоят. Я вот сейчас... Где? У входа в булочную. Именно мальчик и девочка? Да, или... да. У входа в булочную стоит мальчик и девочка, да? Да. А ты не мог бы сделать доброе дело, оставшиеся две, сказать им, вот, ребят, сегодня свидетели света будут мантру петь, приходите, если считаете нужным. Просто. Вот так вот. Только трубочку не бросай, чтобы я слышал. Хорошо. Сделай, пожалуйста. Мы хорошие мантры поем, ты не подумай. Мы прославляем свет. Здравствуйте, а вы можете я сегодня мантры? Свидетели света. Ну, вообще было бы интересно. Нет? Точно? Ну, может, выпрыгать? Хочешь, передай им трубочку, я им расскажу. Передай трубочку, я расскажу. Знаете, возьмите трубочку. Я расскажу в трех словах. Главное, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня Малафей зовут. Я лидер братства Свидетели Света. Слышали что-то о нас? Нет, ко мне подошел только что парень. Это наш прихожанин. Возьмите у него, пожалуйста, листики. Мы сегодня мантру тут будем петь. Может, вам мотив известный? Мир и радость всему свету. Незнакомый мотив вам, нет? Так, к сожалению, я вас плохо слышу, вот, Меня... Удачи вам во всех начинаниях. Спасибо, да пребудет с вами свет. Возьмите у мальчика листики. Не очень наши пути пока что сходят. Если что, приходите к нам. Если что, рады будем видеть вас. Спасибо большое вам. Да пребудет с вами свет. До свидания. До свидания. Ребята взяли листики, да? Да, взяли. Все хорошо, да? Да. Так, смотри, теперь заходи в булочную, я телефон оставил Максиму. Там Максим и Олег. Спроси или Максима, или Олега, и передаем трубочку. Продавцы. Продавцы, Максим и Олег. Здравствуйте, не знаете, Олег или Максим? Здесь? Где они, может? Они отошли, наверное. А сколько сейчас время? 16:23. Вот, у нас сейчас просто послеобеденная мантра, они, наверное, отошли пропеть. Вы только не говорите, что они в нашем братстве никому. Они на работе этого скрывают. Вот, они сейчас мантру пропоют, наверное. Да, сейчас вот мантра, я сам пропел минуту назад. Да, и... вот кто-то подошел, здравствуйте. Передай трубочку? Скажите, от Малафея, да. Алло. Алло, это Олег? Нет. Это Максим? Да. Максим, здравствуйте, а мальчик подошел, да, к вам? Да, да. Я представлюсь, меня зовут Малафей, я лидер братства Свидетели Света. Максим, а можно мальчик будет мантры сейчас петь? Может, люди, прихожане ему копеечку кто даст? Нет. А почему? Ну, никак совсем, ну как это? Ну, там мотив песни простой. Мир и радость всему свету. Там ничего такого, но кому не жалко, может, из прихожанина кто-то даст копеечку. А хотя бы, ну, минут на 5, можно? Нет. Я его духовный наставник просто, а что ж нам делать тогда? Я верю. А можно у входа он поставит? Других. Я понял, а можно он шапочку возле входа? Шапочку возле входа поставит, на входе будет петь? Нет. Даже на входе нельзя? Даже так нельзя. А это у вас что-то бесовское говорит? Вы как-то неискренне это просто сказали. Ну как, более чем искренне. Нет, ну почему? Ну мы, действительно, мы бы и вам за успех, и за продвижение вашей деятельности пропели бы мантру потом. Нет, спасибо большое. Не договоримся, да, получается? Ну, совсем никак нет. А не будет рублей 200 занять тогда в фонд братства? Нет. Не будет, да? Ну ладно, передайте тогда Глебу трубочку. Глеб, да, что Максим сказал? Я не слышала, что разговаривал. Выйди, пожалуйста, я тебе сейчас передам то, что он тебе сказал. Кого? Лобиан у тебя стоял на заставке? Да, да, да. Глеб, Максим сказал, что в тебе что-то бесовское сидит. Скажи, пожалуйста, на айфоне у тебя там приложение есть календарь месячных. Зачем тебе это приложение, он спрашивает? Какое приложение? Календарь месячных. Так это не мой телефон, это маме, ей подарили недавно. Это мама. Слушай, Олег просто сказал, что в тебе что-то бесовское сидит. Какое? Бесовское что-то в тебе сидит. Бес какой-то, вот мошеннический, наверное, бес. Бес мошенника не сидит в тебе, нет? Нет. Глеб, а Лобиан задом наперед, прочитай, пожалуйста. Ты сейчас будешь дурачка включать, что, ну, типа, давай смотреть правде в глаза. Ты на телефон хотел нагреть, да? Ну, да, я хотел телефон получить. Ты хотел украсть его, получается, правильно? Да, так получается. Получается. Ну, скажи, пожалуйста, что нам с тобой делать? Просто отпустить. Просто отпустить, да? Глеб, давай, знаешь, как сделаем. Ты парень нормальный. Давай ты свидетелем света просто пропоешь мантру в трубку и пойдешь своей дорогой. Можно. Давай, смотри. Вот так повторяй за мной. Мир и радость всему свету, сквиртославу. И Малафею. Повторяй. Мир и славу всему свету. Бар. Еще раз, как слово? Сквиртослав. И Малафею. Сквиртославу и Малафею. Сквиртославу и Малафею. Все, Глеб, все. В принципе, мантра очищения прошла успешно. Да пребудет с тобой свет. Красавчик. Все, давай, старина. Вечно и блаженство бесконечно, благоденство братьев света будет в сердце вашем лечь.